Глава 8. Тактики террора. Дегуманизация. Широко употребляемая тактика террора — дегуманизация, то есть изображение отдельной личности или группы людей как паразитов, которых необходимо уничтожить. Демонизация стимулирует страх перед неизвестным. Дегуманизация облегчает нам убийство или дает право на него. Тараканы и крысы. 7 и 8 апреля 1994 года руандийское радио «Тысячи холмов» подстрекало граждан к геноциду, говоря: «Вы должны убивать их, тутси, а не тараканы». 2 июля: «Не знаю, поможет ли нам Бог уничтожить их, тутси, но мы должны восстать, чтобы искоренить эту расу плохих людей. Они должны быть уничтожены. Другого пути нет». Во время пропагандистской кампании, направленной на дегуманизацию евреев и подготовку немецкой нации к их изгнанию и уничтожению, нацисты изображали евреев в виде крыс. По настоянию Йозефа Геббельса был снят хорошо известный пропагандистский фильм «Вечный жид». В Российской Федерации фильм внесен в федеральный список экстремистских материалов, номер 5, на основании решения Тихвинского городского суда Ленинградской области от 25 мая 2004 года. В фильме показывают крыс, а закадровый голос читает текст. Где бы ни появились крысы, они приносят опустошение, уничтожая имущество и продовольствие. Они, крысы, распространяют болезни, чуму, проказу, брюшной тиф, холеру, дизентерию и другие. Они коварны, трусливы и жестоки, и обычно собираются стаями. Эти животные — символ коварства и разрушения. Затем на экране появляются фотографии евреев, мужчины и улыбающегося мальчика. И голос за кадром произносит: «Евреи — такие же крысы среди людей». Далее в фильме говорится: «Под предводительством Адольфа Гитлера Германия подняла знамя войны против вечного жида». Фотографии государственных деятелей и ликующих молодых немцев сопровождаются обещанием окончательно ликвидировать еврейскую расу в Европе. Звучат слова: «Непреложный закон природы — сохранять чистоту своей нации. Это наследие, которое национал-социалистическое движение навеки завещает немецкому народу». «Ловите крыс» — лондонская программа борьбы с наркотиками. Как-то на лондонской улице я увидела большой плакат, где была нарисована крыса. Надпись гласила: «Сообщайте о крысах. Торговцы наркотиками ломают жизни». Мне стало грустно. Очень хорошо, что общество пытается решить проблему наркоторговли. К тому же, по сообщениям лондонской полиции, это была крупная и успешная кампания, длившаяся 2 года. С 2000 по 2001. Позднее подобные кампании проводились и в других городах Великобритании. Я отлично понимала, задумка была в том, чтобы воздействовать на людей, скрывающих информацию, которая могла оказаться критически важной для общественной жизни и безопасности. Я сознавала, что кампания была призвана бороться с теми, кто уговаривает и принуждает детей употреблять наркотики, разрушающие общество, губящие жизни и убивающие людей. В то же время меня обеспокоил использованный в ней образ крысы. Я не верю, что подобная стратегия способна в долгосрочной перспективе помочь построению гуманного общества. Использование изображений и описаний крыс напоминает тактику дегуманизации. Эта кампания расчеловечивала наркодилеров. Возможно, не найдется человека, который был бы против этого. Кто-то, вероятно, даже скажет: а почему бы и нет? Дегуманизация коренного населения Америки. Коренных жителей Америки столетиями дегуманизировали, чтобы оправдывать их истребление и продолжать его. Как пишет историк Дэвид Стеннард, в 1492 году Западное полушарие населяло не менее 75-100 миллионов человек, примерно от 8 до 12 миллионов из которых проживали к северу от Мексики. Некоторые авторитетные исследователи, по его же данным, говорят даже о 145 миллионах и 18 миллионах соответственно. Писатель Уарт Черчилль утверждает, что в западном полушарии насчитывалось приблизительно 125 миллионов жителей. Потери среди коренного населения во многих регионах достигли от 90 до 95%. Первый президент США Джордж Вашингтон говорил, что индейцы – волки и звери, не заслуживающие от белых ничего, кроме как быть полностью уничтоженными. Томас Джефферсон призывал граждан США преследовать индейцев до тех пор, пока они не будут истреблены, либо выгнать их на другие земли за пределы нашей досягаемости. До 1717 года все колонии Новой Англии выплачивали вознаграждение за индейские скальпы. В 1722 году Массачусетс отменил закон о скальпах на основании его неэффективности, но позднее, в 1747, восстановил его по просьбе населения. Эндрю Джексон, избранный президентом в 1828 году, хвастался тем, что при любых обстоятельствах сохранял скальпы убитых. Он руководил расчленением тел примерно 800 индейцев племени Крик, мужчин, женщин и детей, жестоко убитых им и его людьми. Он отрубал их носы для подсчета и регистрации числа погибших и срезал с их тел длинные полоски кожи, чтобы, выдубив ее, сделать поводья. Это отвратительно. Тем не менее, жители США слишком редко задумываются о реальности этой истории и о продолжающихся нарушениях прав человека и игнорируют вопрос о праве на землю. Джексон призывал американские войска вытаскивать из берлог и убивать индианок и их детенышей. В своем втором ежегодном обращении к Конгрессу он заявил, что хотя некоторые опечалены тем, как американские войска гонят индейцев к их могилам, понимание истинной филантропии примиряет разум с этими превратностями, так же, как мы миримся с тем, что одно поколение уступает место другому. Эта позиция помогла ему победить на выборах. Когда он отнимал землю у племени Чероки, индейцам удалось оказать сопротивление и даже выиграть дело в Верховном суде США. Джексон бросил суду вызов, сказав: «Джон Маршалл, председатель Верховного суда, принял решение, а теперь пусть исполнит его». В своей речи, произнесенной в 1886 году, Теодор Рузвельт сказал: «Думаю, мне должно быть стыдно признаться, что я разделяю западные взгляды на индейцев. Я, конечно, не хочу сказать, что хороший индеец – мертвый индеец, но, думаю, в 9 случаях из 10 так оно и есть. А в подробностях 10-го мне не очень хочется разбираться». Эта отвратительная фраза «хороший индеец, мертвый индеец» вошла в историю. Образ дикого индейца не только отражал страх перед букой. Дикари населяли землю и стояли на пути права белого человека на экспансию. С марта по апрель 1971-го, через 3 года после резни в Милае, Сонгми, во Вьетнаме, Комитет Конгресса заслушивал свидетельские показания по военным преступлениям. Член Конгресса Пэтси Минк спросила капитана армии США Роберта Джонсона, выпускника Вестпойнтской военной академии 1965 года. «Вы заявили, что, по вашему мнению, резня в Милае стала неизбежным следствием некоторых правил. Не могли бы вы указать, на какое именно правило вы ссылаетесь в отношении убийства военнопленных?» Джонсон ответил: «Прежде всего, на разумное правило, что хороший узкоглазый – мертвый узкоглазый. Это то же, что хороший индеец – мертвый индеец, и хороший ниггер – мертвый ниггер. Мы использовали понятие «страна индейцев». Идея убийства дикарей была одной из составляющих стремления бомбить деревни, отправлять жителей в лагеря для интернированных и убивать все, что движется, в зонах открытого огня». 15 декабря 1890 года, сразу после убийства индейского вождя по прозвищу «Сидящий бык», в еженедельной газете «Aberdeen Saturday Pioneer» города Абердин в Северной Дакоте появилась такая статья: «Скончался сидящий бык, самый известный из современных представителей племени Сиу. Он был индейцем, подобно белым людям, умевшим ненавидеть и мстить тем, кто был несправедлив к нему и его людям. При жизни ему довелось увидеть, как его сына и его племя постепенно изгоняют с принадлежавших им земель, и они вынужденно оставляют свои привычные места охоты и пытаются приноровиться к тяжелому труду и чуждым развлечениям белых. Завоеватели отличались эгоизмом, лживостью и вероломством по отношению к его людям. Стоит ли удивляться, что его дикая натура, необузданная годами подчинения, восстала? Стоит ли удивляться, что жгучая ярость все еще кипела в его груди, и он искал возможности отомстить своим естественным врагам? И далее. Сидящий бык был последним, в ком жил гордый дух исконных владельцев этих прерий, передававшийся по наследству на протяжении столетий жестоких и кровавых войн за территории. С его смертью исчезла знать краснокожих. А те немногие, кто остался, это свора скулящих дворняжек, лижущих руку, которая их бьет. По закону победителей и превосходству цивилизации, белые – хозяева американского континента. И безопасность пограничных поселений будет обеспечена окончательным истреблением немногих оставшихся индейцев. Почему бы и нет? Их слава померкла, их дух сломлен, их храбрость повергнута. Пусть лучше они умрут, чем будут оставаться теми жалкими созданиями, которыми стали. История забудет этих последних презренных существ и в грядущие века заговорит о славе тех великих королей лесов и равнин, чью отвагу так любил описывать Фенимор Купер. Мы не можем искренне сожалеть об их уничтожении, но мы как минимум отдаем дань тому мужеству, которое проявляли в меру своих возможностей и образования прежние краснокожие Америки. Как ни печально, но редактором и издателем Aberdeen Saturday Pioneer, поддержавшим геноцид, был Фрэнк Баум. 10 годами позднее он написал всеми любимую книгу «Волшебник страны Оз». Историк Роберт Вейнейблс писал, что впервые получил микрофильм этой статьи в 1976 году и ожидал, что увидит передовицы, критикующие бойню на ручье Вундедни. Вооруженное столкновение армии США с индейцами Сиу после смерти сидящего быка, повлекшее гибель более чем 300 коренных американцев. После знакомства с этими документами он сказал, что пытался воспринимать ужасные статьи как сатиру или пародию. Но это было не так. Однако он признается, что все равно любит книги и фильм о стране Оз. Вейнейблс также утверждает, что призывы к геноциду, очевидно, не были единичными, а звучали повсеместно. Но нельзя объяснить такое отношение только тем, что тогда было другое время, и обо всем забыть. Еще в XVI веке европейцы в Америке выступали против бесчеловечного обращения с индейцами. Когда армия убивала индейцев на западе страны, газеты сообщали о преступлениях, и многие были возмущены. Для проведения расследований учреждались целые комиссии. Еще одна причина, по которой мы, к несчастью, не можем приписать такие взгляды прошлому, это то, что они до сих пор актуальны. Особенность статьи Баума в том, что он романтизирует и вместе с тем дегуманизирует коренное население Америки. Одновременная романтизация и дегуманизация до сих пор имеет место в отношении индейцев и других групп людей. Хотя общественность не слишком негодует относительно жестокого обращения с коренными американцами в прошлом и настоящем, их духовные традиции сильно романтизируются. Использование изображений диких индейцев в эмблемах спортивных команд как раз представляет собой сочетание романтизации и дегуманизации. Как отмечалось ранее, некоторые сентиментально привязаны к тому, что рассматривают исключительно как символ дикого духа их команды. Они не осознают, что это наивное соотнесение дикарского и индейского связано с историей геноцида. Они игнорируют просьбы индейских общин, считая, что все дело в политкорректности, и отказываются всерьез бороться с проблемой. Эта парадоксальная тенденция присваивать романтический и экзотический флёр людям которые одновременно расчеловечиваются, а потом высмеивать возникающие из-за этого проблемы, распространяется на самые разные группы и придает вопросу о культурной апроприации особую остроту. Об этом вы услышите также в главе 12. Дегуманизация в палестино-израильском конфликте. Тактика расчеловечивания призывает нас сосредоточить внимание на кажущейся или действительной угрозе нашему существованию и одновременно подавить чувство личной и коллективной гуманности. Израиль неизменно изображает палестинцев как угрозу своему существованию и слишком редко задумывается о кошмарных, нечеловеческих условиях оккупации и собственной ответственности за это. Палестинцы дегуманизировались силами обороны Израиля и продолжают дегуманизироваться средствами массовой информации и обществом в целом. Осенью 2001 года журналист Амос Эллон сообщил, что в израильской газете, известной своей миролюбивостью, опубликована карикатура, представляющая интифаду как вторжение множества вредоносных паразитов в человеческий организм. Издатель получил только одно критическое письмо от живущего в Иерусалиме немца, который выразил протест против дегуманизации палестинцев в рисунке, напоминающем нацистские карикатуры. В палестинском обществе, в свою очередь, дегуманизируются израильтяне и евреи. Израильский институт изучения палестинской прессы Palestinian Media Watch осуществляет поиск карикатур, музыки и фильмов, содержащих дегуманизацию. Таких примеров много. На одной карикатуре премьер-министр Израиля Ариэль Шарон ест палестинских детей. Другая изображает крысу в кипе и со звездой Давида. Есть и фотография осла, покрытого молитвенным одеянием, талисом. Дегуманизация – это язык угроз и насилия. Раввин из США Майкл Лернер, издатель журнала «Тиккум», выступающий за прекращение оккупации западного берега реки Иордан, получал угрозы убийства. В одной такой угрозе незнакомец писал: «Все вы, недоразвитые левые животные, должны быть уничтожены». Изучая приемы расчеловечивания, я видела, как иногда обе стороны конфликта используют факт применения противником тактик дегуманизации как предлог для того, чтобы самим его дегуманизировать, как бы говоря: «Посмотрите, как он бесчеловечен. Он нас за людей не считает. Он безжалостен и не остановится ни перед чем. Он хочет нас уничтожить. С таким человеком нельзя сосуществовать или вести переговоры». Журналистка Каролайн Глик выражает негодование относительно дегуманизации израильского населения и вместе со многими израильтянами приходит к выводу: поняв, что в палестинском обществе дела обстоят таким образом, мы заключаем, что боремся не с политическим движением за национальный суверенитет. Мы стали жертвами кампании геноцида, ратующей за наше полное уничтожение и поддерживаемой подавляющим большинством палестинцев. Такая оценка, в свою очередь, укрепляет всеобщее настроение, оправдывающее применение насилия, убийств и тактик террора против палестинцев. Во всем мире дегуманизация с обеих сторон подпитывает ощущение невозможности разрешения конфликта, и мы перестаем переживать по поводу происходящего. Холодная логика террора характеризуется безразличием и расчетливостью. В газете Herald Tribune сообщалось об израильских офицерах, которые отзываются о палестинских смертниках как о новой разновидности хитрой бомбы. Террористы-смертники стали палестинским вариантом хитрого оружия, считают израильские офицеры. Более того, смертники недороги, непредсказуемы и многочисленны. Его или ее сравнительно легко спрятать, транспортировать и хранить, а следовательно, тяжело обнаружить и обезвредить, несмотря на хорошую техническую оснащенность и большой опыт израильских военнослужащих. Кому-то это покажется остроумным, но когда мы, не слишком задумываясь и беспокоясь, говорим о палестинских смертниках как о хитрых бомбах, мы фактически узакониваем отношение к человеку как к неодушевленному предмету – бомбе. Это способствует оправданию и нормализации жестоких нападений на мирное население. Ведь мирные жители – просто еще один вид оружия. Хотя журналист, возможно, не намеревался поддерживать политику дегуманизации, эта статья демонстрирует, как пока мы читаем или слушаем новости, дегуманизация просачивается в общество и в индивидуальное сознание. Мы обезличиваем врага, чтобы расчеловечить его и получить возможность совершать насилие. Людей готовят к пыткам и убийствам, чтобы они не ассоциировали человека с семьей, культурой, политической философией и будущим. Солдаты наносят удары, дегуманизируя врага, которого собираются убить. Колпак на голове жертвы пыток призван не только дезориентировать саму жертву, об этом вы услышите в 11 главе, но и сделать так, чтобы пытающим было легче унижать и терроризировать человека без лица. Среди кошмарных фотографий, подвергшихся пыткам иракских заключенных, мир увидел изображение безликих голых пленных. На одном из них был собачий ошейник, прикрепленный к поводку в руках американского военного. Принятие дегуманизации. Тактика дегуманизации расчеловечивает не только целевую группу, против которой направлена. Она дегуманизирует всех. Из-за нее мы становимся все более невозмутимыми, безучастными и равнодушными. Мы даже можем начать активно выражать презрение и готовность поддерживать и совершать зверства. Каждый из нас действует в соответствии с этой тактикой, когда подавляет свою гуманность, чувствительность и восприимчивость к событиям, происходящим с нами и другими жителями нашей страны и мира. Когда мы прерываем контакт с тем, что для нас важно, с самыми глубокими переживаниями, часто не отдавая себе в этом отчета, мы подавляем сострадание, тягостное состояние шока, отчаяния или горя относительно трагедий в нашем обществе и в мире. Мы отгораживаемся от объединяющего нас источника жизни. Мы изолируемся и игнорируем окружающих. Мы отказываемся знать, что происходит. Я не пытаюсь приравнять дегуманизацию как тактику террора, используемую на войне и при геноциде, к естественной человеческой тенденции в меру сдерживать свои чувства. Тем не менее, эта тактика дегуманизирует всех. Если мы начнем следить за собой, отмечать мгновения, когда утрачиваем чувствительность, и обращать внимание на глубокие и едва уловимые отклики и переживания в душе, это может способствовать росту гуманизации не только наших личных жизней, но и наших стран и всего мира. Жестокие крупномасштабные конфликты предваряются тактиками террора и нарушением прав человека. Отсутствие реакции на нарушение прав человека поддерживает широкомасштабное насилие. Реагируя на нарушение прав человека, когда оно касается нас самих, наших друзей и членов сообществ, мы можем серьезно изменить положение людей, которых затрагивают эти нарушения, и ситуацию во всем мире. Действуя сообща, мы добьемся необходимых политических преобразований и общественных выступлений в защиту прав человека. Как общество мы тоже будем настороже, если услышим, как кого-то демонизируют или дегуманизируют в расистских, гомофобных или сексистских шутках. Мы не будем черстветь, а станем обращать внимание на то, какова наша реакция и степень сопереживания. Слегка ли мы вздрогнули или пришли в ярость? И не замечаем ли мы в себе стремление пройти мимо и оставить все как есть? Мы захотим понять, как возникают наши переживания, научиться бороться и обсуждать в обществе возможность личного вклада каждого.